Второй день прошел также бестолково, хотя работалось ей намного легче, потому что она уже успела запомнить, где какие книги и журналы стоят и в каком порядке. В обеденный перерыв она сбегала в ближайший магазин за йогуртами и сыром, хотя без привычной, выпиваемой каждые 2 часа чашки кофе ей было трудновато, да и спала она явно мало. Электрический чайник здесь был, и растворимым кофе Настя предусмотрительно запаслась, но выпить его все никак не удавалось. К концу рабочего дня глаза у нее стали закрываться, и Настя испугалась, что ночью вырубится намертво и все проспит. Она посмотрела на часы и подошла к телефону. «Мне нужна твоя помощь», — сказала она Ире Терехиной. «Ты можешь не ходить сегодня на работу в ресторан?» «Как же», — растерялась Ира, — «совсем не ходить?» «Совсем. Я не знаю, мне надо сбегать, предупредить. Я за все время ни одного дня не пропустила. А что надо?» «Надо, чтобы ты провела ночь вместе со мной в одном месте. Ирочка, я без тебя не справлюсь, честное слово». «Всю ночь? До самого утра?» «Да, часов до 7 или даже до 6. «Ой, а как же улица?» «Ладно, улицы я могу убрать и в 6, это не поздно. Я сейчас сбегаю в Глорию, предупрежу, что приду убираться утром. Насчет ключей договорюсь. Куда ехать?» Настя объяснила, где находится институт и как пройти в библиотеку. «Постарайся приехать до 7 часов. После 7 сюда никто уже не приходит, все в основном выходят. Успеешь?» «Успею, я мигом». Она действительно успела. Была только 7:30, когда Ира Терехина появилась в читальном зале института. «Ну вот, осматривайся, осваивайся», — сказала ей Настя. «Нам с тобой тут ночь коротать». «А зачем я вам нужна?» «Боюсь уснуть», — честно призналась Настя. «Я прошлую ночь тут одна торчала. Поспала совсем чуть-чуть, а без сна я не могу». «Это правильно, что вы меня позвали», — деловито кивнула Ира. «Я могу без сна сколько угодно обходиться. Хоть неделю. И нормально себя чувствую, не устаю даже». Они навели порядок в читалке, расставили по местам книги и журналы. Настя отнесла на вахту ключи, сделала вид, что уходит, и по второй лестнице снова поднялась на 3-й этаж, где располагалась библиотека. «Когда вы найдете Наташу?» — спросила Ира. Они уже вскипятили воду. Настя сделала, наконец, себе кофе. Ире заварила чай. «Я не знаю, не хочу тебя обманывать, но мы делаем все, чтобы найти ее как можно быстрее. Видишь, твоя сестра подала нам знак. Но я не уверена, что правильно его поняла. Мы с тобой будем сидеть здесь и ждать, что придет некий человек за одной книгой. Этот человек должен привести нас к Наташе. Если у нас это не получится, тогда не знаю, как быть дальше. Но ты не отчаивайся, Иришка. Мы будем бороться за твою сестренку до конца. Она необыкновенная девочка. Выдающаяся девочка, если сумела сделать то, что сделала. И я очень надеюсь, что даже если в этот раз у нас ничего не выйдет, она все равно что-нибудь придумает, чтобы дать нам знать, где она и как ее найти. Ты можешь гордиться своей сестрой». «Правда? Вы честно так думаете?» «Абсолютно. Ты и собой можешь гордиться. Не каждая девушка в состоянии вынести такой груз, какой несешь ты». «Ира, мне надо очень серьезно поговорить с тобой. Времени у нас много. Торопиться некуда, и я подумала, что, наверное, лучше мы поговорим с тобой сейчас и здесь, чем потом, наспех и в официальной обстановке». Глаза у Иры стали испуганными, кровь отлила от лица, и от этого прыщи сделались ярче и заметнее. Слишком много плохих новостей свалилось на нее за последние недели, и от серьезного разговора с сотрудницей уголовного розыска она ничего хорошего уже не ждала. Насте было отчаянно жаль эту девчушку, такую одинокую в огромном мире самодостаточных и благополучных взрослых, но скрывать от нее правду, рассказанную Волоховым, было нельзя. Она имеет право знать, кто ее отец и что он сделал с ее матерью, сестрами, братом и с ней самой. Рассказывала Настя не спеша, тщательно выбирая выражения, чтобы не напугать Иру еще больше и не вызвать в ней отвращение к себе самой и своим родным. Ведь именно это произошло с ее матерью, которая узнала об экспериментах Волохова и решила, что родила и растит не детей, а монстров, чудовищ искусственных людей. На самом деле все это было не так. Это были замечательные живые дети, правда, болезненные и подвергнутые радиологическому воздействию по специальной методике, но не монстры и не чудовища.